Глава 33. «Только что это?» В изумлении я смотрела на маленький росток и внезапно почувствовала, как по моим рукам бежит магия Земли, а не света. Наконец я поняла, почему в последние дни меня так тянуло в парк Дворца Дракона. Я ведь тогда словно губка впитывала магию Земли, которая сейчас пригодилась. Кажется, богиня преподнесла еще один подарок. Уж кто, как не Евангелика, знает, что мне понадобится именно магия Земли. «Спасибо», — мысленно поблагодарила я Всевышнюю. Конечно, мне никто не ответил, лишь довольно хмыкнул Поль. Тем временем мое растение продолжило движение вверх. Еще немного, еще чуть-чуть. «Расти», — попросила его, вливая уже магию света. И через минуту на моих глазах росток превратился в большой стебель светло-зеленого оттенка. На его верхушке качался цветок, похожий на огромную ромашку. Лепестки ее переливались в блеске магического света. Сосредоточившись на одном растении, я не заметила, как вслед за ними начали расти другие. Через пару минут передо мной были уже сотни больших ромашек, которые у меня ассоциировались с чем-то очень важным. Сегодня я хотела, чтобы моя мечта исполнилась. Вернее, одна из них. «Крисси!» — в шоке выдохнул Поль. «Ты чудо! Огромное спасибо тебе за всех нас!» Я и сама чувствовала, что в реальном мире сейчас происходят глобальные изменения. Но это все потом. Сейчас нужно пройти эти чёртовы испытания. Обернувшись, я увидела те же стройные ряды остроцветов. Только они стали совершенно другими, живыми и искрящимися от света. Магия витала вокруг, она была в цветах, в земле, в воздухе. Оранжерея переполнилась магией света, которая внезапно вырвалась наружу, сметая на своем пути такие преграды, как стены теплиц. Будто воочию видела, как эта невероятная сила врывается в реальность, питая существ, что проснулись недавно. Лишь за моей спиной оставался островок, куда свет не смог пока проникнуть. Оглянувшись, поняла, что поле ромашек расступилось, пропуская меня во вторую часть испытания. Как не хотелось остаться, но пришлось идти. Вот и дверь. Мрачная, тяжелая, словно из монолитного куска тьмы. И в который раз выбора не осталось. Нужно двигаться дальше. Наверняка там ждет меня тень. Но я не одна. Со мной Поль. «Все верно», — услышал дракон мои мысли. «Я с тобой, Крис. Пора показать тени, кто хозяин острова дракона». С трудом открыла дверь, к которой даже прикасаться было неприятно. На этот раз долго не тянула, сразу зашла внутрь. Сначала на меня надвинулась непроглядная тьма, давящая, выжимающая магическую силу. Но тут сработал воздушный щит. Он звенел и искрил, не подпуская ко мне тьму. «Спасибо, ветер», — улыбнулась я, спокойно вздохнув. «Ничего нового не придумала?» произнесла вслух, обращаясь к неизвестной женщине, что скрывалась под личиной тени. «Как ты посмела уничтожить мои остросветы?» послышалось со всех сторон. «Потому что я сама свет, а цветы давно пора обезопасить. С этого дня они будут только радовать взгляд, их шипы останутся острыми, как бритва лишь для тех, кто замыслил недоброе. Скоро такие остросветы начнут выращивать в качестве растительных охранников». «Ненавижу эти дурацкие цветы!» — выпалила женщина. «Любимое детище моей покойной свекрови! Ненавижу ее! Это она виновата, что я сумела сбежать за грань! Она и ее любимые цветы!» «Остросветы остановили тебя?» — удивилась я, слушая бред сумасшедшей. «Не выдумывай ерунды!» — резко прилетела в меня. «Но я всегда ненавидела эти цветы, так же, как их хозяйку!» «Наверняка эта покойная королева настояла на моем браке с Дереком. Ненавижу его. Проклинала каждый миг своего существования рядом с ним и его сыночком». «Как можно ненавидеть собственного сына?» «Потому что это дикая боль при родах. Думаешь, было легко вынашивать этого королевского отпрыска? А он все рос и рос. Моя тонкая талия превратилась непонятно во что. Я была похожа на слона, а не на красивую леди. Считаешь, у меня не было повода ненавидеть его?» «Для меня? Нет», — уверенно проговорила я. «Если бы я забеременела от любимого мужчины, то была бы счастлива от одной только мысли. Те трудности беременности, о которых ты говоришь, ничто по сравнению со счастьем материнства. Я мечтаю чувствовать ребенка в своем животе, как он пинается, поворачивается, а потом... Разве это не счастье? Возможность поддержать на своих руках собственного сына. Ты говоришь о любимом мужчине. Я же ненавидела мужа. Меня силой заставили выйти замуж. Отец не слушал меня, радуясь возможности породниться с Луинскими. Но я-то ненавидела Дерека. Ненавидела тогда, ненавижу и сейчас. Даже если ты не любила мужа, сын-то при чем? Неужели ты не полюбила малыша? Я с трудом подбирала слова, не желая даже мысленно прикасаться к той, которая была когда-то женой моего истинного. «Кого? Этого орущего монстра?» — взорвалась в крике тень. «Да я его сама прокляла! Прокляла своей материнской ненавистью! Дерек хотел наследника!» — зашлась женщина в сумасшедшем смехе. «Такого наследника и врагу не пожелаешь! Я все сделала для этого!» Открыла в нем спящий дар, способный вытягивать чужую магию. Своей-то у принца не было. Я все перекрыла, и сильный воздушник стал пустышкой. Как же мне стало жаль того мальчика, который мог вырасти таким же сильным магом, как и его отец. Но сумасшедшая мать забрала все, что у него было. Все возможности, всю магию. Страшно, что подобное существо жило рядом с Дерком все эти годы. «А теперь этот недомуж влюбился в тебя. Не позволю. Не дам вам быть вместе. Убью тебя!» — закричала бывшая королева, кидая заклинания. Сначала около меня появилось несколько огненных искр, затем огонь все увеличивался, пока не превратился в высокую огненную стену. Что делать? Я же не владею магией воды, и артефактов у меня нет. «Пришло мое время, Крис». Тут же услышала я уверенный голос Поля. Мгновение, и татуировка на моей руке вспыхнула яростным светом. Передо мной появился большой янтарный дракон, закрывающий меня от надвигающегося огня. «Кто ты? Кто посмел встать на моем пути?» — закричала тень. «Я — Пол Тримурон, император драконов!» — ответил мой защитник взмахом правого крыла, уничтожая огненную стену. «Ты зачем творила тьму на моей земле, глупая женщина? Кто позволил тебе отринуть законы мироздания? Почему ты не ушла за грань? Почему до сих пор в мире живых?» — напирал на отступающую темную Поль. «Как посмела проклясть собственного сына, того, кто должен был спасти твою душу? Зачем ты изменила магические потоки принца?» «Потому что ненавидела его больше, чем мужа!» — выпалила бывшая королева, пытаясь сопротивляться силе дракона. «Ненавидела больше всех в этом противном мире!» «Приговариваю тебя, Лизбет Луинская, к переходу за грань!» — жестко проговорил дракон. «Твое место там! Богиня подземного мира позаботится об очищении твоей души!» «Не говори ерунды!» Рассмеялась тень. «Никто не сможет отправить меня туда, куда я не захочу. Я заключила сделку». «И с кем же?» Удивилась я, не представляя, кто мог дать такое всесилие. «С демоном», — ответила тень. «Очень могущественным демоном. Он обещал мне вечную жизнь и силы, чтобы отомстить». «Демон? Но откуда здесь демон?» Я точно знала, что в этом мире нет такого понятия. «Кажется, я догадываюсь, кто здесь постарался», — проворчал Поль. «Но ты же не сможешь вечно жить. Проблема в том, что, уничтожив своих потенциальных врагов, ты лишишься силы, потеряешь цель и станешь бестелесным призраком, не способным ни на что. У тебя не будет возможности вернуться к полноценной жизни». И дорога в мир мертвых для тебя тоже пропадет. «Меня обманули? Этого не может быть! Демон научил меня всему! Он помог мне изменить магию Марка, вмешаться в судьбу Дерека! Нет, не верю вам!» «Да мне, собственно, все равно, веришь ли ты!» — рассмеялся Поль. «А знаешь, в мире иллюзий можно многое, и сейчас мы позовем твоего всесильного демона. Дэм, сын Вереков, явись же к нам!» Тут же раздался грозный рык дракона. Затем Полтримурон взмахом крыла сотворил портал, из которого вышло существо, напоминающее обычного юношу. Только у него была красная кожа, а из волос выглядывали рожки. «Ваше императорское величество, вы проснулись!» — радостно выпалил появившийся. «Всё так, я вернулся к жизни. И что я нахожу? Дэм, объясни мне, как ты умудрился столько дел наворотить, а? Ну, мне стало скучно. Я не знал, чем заняться, а тут услышал её и решил немного развлечься», — обаятельно улыбнулся демонёнок. «Ну а что вас удивляет? Природа у меня такая!» И развёл руками, мол, что взять-то? «Это демон, сын императрицы мёртвого мира, и тот ещё прохвост», — объяснил Поль. «Когда-то он сбежал от родителей и попросил разрешения остаться у меня во дворце. И хоть от него одна головная боль, я согласился. Всё-таки иногда с ним бывает весело». «Так что же нам теперь со всем этим делать?» — решила уточнить я. «Надо как-то исправлять ситуацию».